Первый отдел. Механика. Параграф 253. Механика рассматривает, во-первых, совершенно абстрактную внеположность пространства и время. Она рассматривает, во-вторых, разобщенную изолированную внеположность и ее соотношение в вышеуказанной абстракции. Материю и движение. Это составляет предмет конечной механики. Она рассматривает, в-третьих, материю в свободе ее сущего в себе понятия в свободном движении. Это составляет предмет абсолютной механики. Прибавление. Вне себя бытие распадается сразу же на две формы. Оно выступает, во-первых, как положительное, как пространство, и, во-вторых, как отрицательное, как время. Первое конкретное единство и отрицание этих абстрактных моментов есть материя. Так как последние соотносятся со своими моментами, то они сами соотносятся друг с другом в движении. Когда это соотношение не внешнее, то мы имеем абсолютное единство материи и движения, самодвижущуюся материю. Первая глава. Пространство и время. А. Пространство. Параграф 254. Первым или непосредственным определением природы является абстрактная всеобщность ее вне себя бытия, его лишенное посредствование безразличия, пространство. Оно есть совершенно идеализированная рядоположность, потому что оно есть вне себя бытия, оно просто непрерывно, потому что эта внеположность еще совершенно абстрактна и не имеет в себе никакого определенного различия. С давних пор много спорили о природе пространства. Я укажу лишь на кантовское определение, что оно, подобно времени, является формой чувственного созерцания. И в других философских учениях тоже обычно клали в основание воззрение, согласно которому пространство должно рассматриваться лишь как нечто субъективное, существующее только в представлении. Если мы отбросим в сторону то, что в кантовском понятии пространство должно быть отнесено за счет субъективного идеализма и его характерных черт, то останется правильное утверждение, что пространство есть лишь некая форма, то есть некая абстракция, а именно абстракция непосредственной внешности. Говорить о пространственных точках, как будто бы они составляли положительный элемент пространства, мы не имеем права. Так как пространство вследствие совершенного отсутствия в нем различия есть лишь возможность, а не положенность внеположного бытия и отрицательного. И поэтому оно всецело непрерывно. Точка для себя бытие есть поэтому скорее положенное отрицание пространства, а именно положенное отрицание пространства в нем самом. Вопрос о бесконечности пространства также разрешается этим замечанием. Пространство есть вообще чистое количество и является таковым чистым количеством уже не только как логическое определение, а как сущее непосредственно и внешне. Природа начинает поэтому не с качественного, а с количественного, так как ее определение не есть абстрактно первое и непосредственное подобно логическому бытию, а есть по существу уже посредствованное внутри себя внешнее бытие и инобытие. Прибавление. Так как, согласно нашему способу изложения, мы, установив, какую мысль делает необходимой понятие, ставим затем вопрос, как эта мысль выглядит в нашем представлении, то дальнейшим нашим утверждением является то, что мысли о чистом вне себя бытии соответствуют в созерцании пространства. Если бы даже оказалось, что данное утверждение ошибочно, это все же не служило бы возражением против истинности нашей мысли. В эмпирических науках надо идти обратным путем. В них эмпирическое созерцание пространства является исходным пунктом, а уже затем мы приходим к мысли о пространстве. Чтобы доказать, что пространство соответствует нашей мысли, мы должны сравнить представление пространства с определением нашего понятия. То, что наполняет пространство, не имеет ничего общего с самим пространством. Все здесь находится одно рядом с другим, не мешая друг другу. Здесь еще не есть место, а лишь возможность места. Здесь суть совершенно одно и то же. Это абстрактное множество, множество, в котором нет подлинного перерыва и границы, и есть именно внешность. Здесь также отличны друг от друга, но эта отличность не есть вместе с тем отличность, то есть она есть абстрактное отличие. Пространство, следовательно, есть точечность, которая, однако, является несуществующей, является полнейшей непрерывностью. Если мы поставим точку, то мы прервем его, но само пространство благодаря этому отнюдь не прерывается. Точка имеет смысл лишь постольку, поскольку она пространственна. Следовательно, поскольку она внешняя по отношению к себе и к другой точке. Здесь само, в свою очередь, обладает неким верхом, низом, правой, левой стороной. Настоящей точкой было бы то, что внешне лишь в отношении к другим, а не внешне в самом себе. Но таковой нет, потому что никакое здесь не является чем-то последним. Как бы далеко я ни отодвигал звезду, я могу все же пойти дальше. Мир нигде не заколочен досками. В этом состоит полнейшая внешность пространства. Но другая точка есть также вне себя бытие, как и первая, и поэтому обе неразличимы друг от друга и нераздельны. По ту сторону своей границы, как своего инобытия, пространство все еще находится у самого себя, и это единство во внеположности есть непрерывность. Единство этих двух моментов, дискретности и непрерывности, есть объективно определенное понятие пространства. Но это понятие есть лишь абстракция пространства, на которую часто смотрят как на абсолютное пространство. Те, которые рассматривают это понятие как абсолютное пространство, полагают, что последнее есть истина пространства. В действительности же относительное пространство есть нечто гораздо высшее, ибо оно есть определенное пространство какого-то материального тела. Истина же абстрактного пространства состоит как раз в том, чтобы оно существовало как материальное тело. Одним из основных вопросов метафизики являлся вопрос, реально ли пространство само по себе, или оно представляет собой лишь некое свойство вещей. Если скажем, что оно есть нечто субстанциальное, существующее само по себе, то оно должно быть похоже на ящик, который, когда даже в нем ничего нет, все же остается чем-то самостоятельным. Но пространство абсолютно уступчиво, оно нигде не оказывает никакого сопротивления. От чего-то реального мы требуем, чтобы оно исключало другое. Мы не можем обнаружить никакого пространства, которое было бы самостоятельным пространством. Оно есть всегда наполненное пространство, и нигде оно не отлично от своего наполнения. Оно есть, следовательно, некая нечувственная чувственность и чувственная нечувственность. Предметы природы находятся в пространстве, и оно остается основой, потому что природа лежит в оковах внешности. Если же говорят подобно Лейбницу, что пространство является порядком вещей, который отнюдь не имеет ничего общего с номена, и что оно имеет своих носителей в вещах, то мы сразу же убедимся, что если мысленно отбрасываем вещи, наполняющие пространство, все же остаются пространственные отношения и независимо от вещей. Можно, правда, сказать, что пространство есть некий порядок, ибо оно, во всяком случае, представляет собой некое внешнее определение. Но оно есть не только некое внешнее определение, а является скорее внешностью в самом себе. Параграф 255. А. Пространство как понятие в себе имеет вообще свои различия в себе, а именно имеет их прежде всего непосредственно в своем безразличии, как лишь разные, совершенно лишенные определенности три измерения. К геометрии нельзя требовать, чтобы она дедуцировала необходимость того факта, что пространство имеет как раз три измерения. Поскольку геометрия не является философской наукой и имеет право предполагать данным свой предмет – пространство с его всеобщими определениями. Но и в философских учениях никто не думает о том, чтобы обнаружить эту необходимость. Она основана на природе понятия, определение которого, однако, в этой первой форме внеположности, в абстрактном количестве, является лишь совершенно поверхностным и вполне бессодержательным различием. Нельзя поэтому сказать, чем отличается друг от друга высота, длина и ширина. Потому что они лишь должны быть отличны друг от друга, но еще не суть различия. Остается совершенно неопределенным, должны ли мы называть известные направления высотой, длиной или шириной. Высота имеет свое более строгое определение в направленности к центру, к Земле, но это более конкретное определение не имеет никакого отношения к природе пространства, взятого само по себе. Если даже будем исходить из этого определения, все же остается возможным одно и то же направление называть высотой или глубиной. Да и кроме того, здесь не дано никакого определения длины и ширины, которую также часто называют глубиной. Параграф 256. Б. Но отличие является по существу своему определенным, качественным отличием. Как таковое оно, альфа, представляет собой раньше всего отрицание самого пространства, потому что последнее является непосредственным, лишенным различия, вне себя бытием, и представляет собою точку. Бета. Но отрицание есть отрицание пространства, то есть оно само пространственно. Точка, как представляющая собою по существу это соотношение, то есть как снимающая себя, есть линия, первое и на бытие точки, то есть ее пространственное бытие. Гамма. Но. Истиной инобытия является отрицание отрицания. Линия переходит поэтому в поверхность, которая с одной стороны является чем-то определенным, отличающимся от линии и точки, и, следовательно, поверхностью вообще, а с другой стороны является снятым отрицанием пространства и, значит, восстановлением пространственной целостности, которая теперь имеет отрицательный момент в ней. Представляет собою замкнутую поверхность, которая отделяет некое единичное целое пространство. Что линия не состоит из точек, а поверхность не состоит из линий, это вытекает из их понятия, так как линия есть напротив точка, как сущая вне себя, а именно как соотносящаяся с пространством и снимающая себя, а поверхность есть точно так же снятая, сущая вне себя линия. Точка представлена здесь как первая и положительная, и мы исходим из нее. Но можно изобразить дело обратно, поскольку пространство на самом деле есть, напротив, положительное. Поверхность же есть первое отрицание, а линия – второе отрицание, которое, однако, как второе отрицание, есть по своей истине соотносящееся с собой отрицание – точка. Необходимость перехода остается одной и той же. Во внешнем понимании определении точки, линии и так далее не думают об указании на необходимость этого перехода. Однако первый вид перехода реализуется в представлении, но как нечто случайное, в той дефиниции линии, гласящей, что при движении точки возникает линия и так далее. Остальные фигурации пространства, рассматриваемые геометрией, суть дальнейшие качественные ограничения – некой пространственной абстракции, поверхности или некоего ограниченного целого пространства. В геометрии встречаются также моменты необходимости, например, то, что треугольник представляет собой первую прямолинейную фигуру, что все другие фигуры должны быть сведены к нему или к квадрату, чтобы получить количественную определенность, и так далее. Принципом этих построений является рассудочное тождество, которое приводит фигуры в правильный вид, и этим обосновывает отношения, благодаря чему делается возможным познать последние. Мимоходом мы можем здесь заметить, что со стороны Канта было странным недоразумением утверждать, будто дефиниция прямой линии, гласящая, что она есть кратчайшее расстояние между двумя точками, является синтетическим суждением, ибо де мое понятие прямого не содержит в себе признака величины, представляет собою лишь некое качество. В этом смысле ведь каждая дефиниция является синтетическим суждением. Подлежащая дефиниции, в нашем случае прямая линия, есть пока что лишь созерцание или представление. И только определение, что она есть кратчайшее расстояние между двумя точками, составляет ее понятие. То есть то ее понятие, которое выступает в такого рода дефинициях. Что понятие еще не существует в созерцании, и это ведь и составляет различие между ними, различие, которое лишь и приводит к требованию, чтобы была дана дефиниция. Но совершенно ясно, что вышеуказанная дефиниция аналитична, так как прямая линия сводится к простоте направления. Простота же, взятая в соотношении к множеству, дает определение наименьшего множества, а это значит здесь определение наименьшего расстояния. Прибавление. Лишь прямая линия является первым определением пространственности. В себе же кривые линии сразу же имеют два измерения. Круг — это линия второй степени. Как второе отрицание, поверхность обладает двумя измерениями, ибо для второго также присущи два, как и для двух. Задачей науки геометрии является отыскание тех определений, которые вытекают из некоторых других однажды принятых определений. Главная цель, к которой должна стремиться геометрия, состоит в том, чтобы принятые как данные и зависимые определения составляли единую и развитую целостность. Основными положениями геометрии являются те теоремы, в которых полагается некое целое, и затем это целое получает выражение в его определенностях. Что касается треугольника, то относительно его геометрия дает две таких главных теоремы, посредством которых завершается определенность треугольника. Альфа. Если у нас есть три части треугольника, среди которых непременно должна быть одна сторона, здесь возможно три случая, то треугольник вполне определен. Чтобы доказать эту теорему, геометрия прибегает к окольному пути. Она берет два треугольника и показывает, что при таких условиях они должны совпасть друг с другом. Это более легкий способ представления, однако он является излишним. Истина состоит в том, что мы для данной теоремы нуждаемся лишь в одном треугольнике, который представляет в самом себе такое соотношение, что если определены первые три его части, то определяются также три остальные части. Треугольник определяется двумя сторонами и одним углом, или двумя углами и одной стороной, и так далее. Определенностью или понятием являются три первые части, остальные же три части входят во внешнюю реальность треугольника и излишни для понятия. В таком полагании определение еще совершенно абстрактно, но здесь имеется лишь зависимость вообще, ибо еще не хватает соотношения определенной определенности. Мы еще не знаем, какова величина частей треугольника. Это достигается бета в пифагоровой теореме. Она дает полную определенность треугольника, потому что прямой угол вполне определен, лишь поскольку мы знаем, что два других угла треугольника равны ему. Эта теорема занимает особенное положение среди всех других теорем, ибо она представляет собой изображение идеи. В ней мы имеем некое целое, которое разделилось в самом себе, подобно тому, как в философии каждый образ, разделен в себе, представляет собой понятие и реальность. Одну и ту же величину мы имеем в одном случае как квадрат гипотенузы, затем как раздельную, как квадраты катетов. Выше дефиниции круга, как равенство радиусов, стоит дефиниция, в которой различие рассматривается в нем же, и таким образом достигается его полная определенность. Такую дефиницию мы находим в аналитическом рассмотрении пространства, и в этой дефиниции нет ничего другого, кроме того, что имеется в пифагоровой теореме. Катетом в этой дефиниции соответствует синус и косинус, или абсцисса и ордината. Гипотенузе же соответствует радиус. Соотношением этих трех частей определяется круг, но это определение не является простой определенностью, как в первой дефиниции, а представляет собой некое отношение различных частей. Пифагоровой теоремы Евклид и заканчивает свою первую книгу, поэтому после этого его интерес направлен главным образом к тому, чтобы привести разное к равному. Так, например, Евклид заканчивает вторую книгу приведением прямоугольника к квадрату. Как на всякой гипотенузе можно построить бесконечное множество прямоугольных треугольников, так одному квадрату могут быть равны бесконечно разнообразные прямоугольники. Местом тех и других является круг. Таков метод, каким геометрия, как абстрактная рассудочная наука, научно трактует свой предмет. Б. Время. Параграф 257. Но отрицательность, относящаяся к пространству в качестве точки и развивающая в нем свои определения как линии и поверхность, существует в сфере вне себя бытия, также и для себя. Она полагает, однако, вместе с тем свои определения в самой сфере вне себя бытия, но при этом являет себя безразличной к спокойной рядоположности точек пространства. Положенная таким образом сама по себе эта отрицательность есть время. Прибавление. Пространство есть непосредственное, налично существующее количество, в котором все остается существовать, и даже граница носит характер некоего существования. В этом заключается недостаток пространства. Пространство представляет собой следующее противоречие. Оно обладает отрицанием, но обладает им так, что это отрицание распадается на равнодушные друг к другу существования. Так как, следовательно, пространство представляет собой лишь это внутреннее противоречие, то снятие им самим его моментов является его истиной. Время и есть именно это постоянное снятие им самим. Во времени, следовательно, точка обладает действительностью. Различие вышло за пределы пространства, что означает, различие перестает быть этим равнодушием существований друг к другу. Оно есть для себя во всем своем беспокойстве. Оно вышло из состояния паралича. Это чистое количество, как для себя налично сущее различие, есть отрицательное в самом себе время. Оно представляет собой отрицание отрицания, соотносящееся с собой отрицание. В пространстве отрицание есть отрицание в некоем другом. Отрицание таким образом еще не получает в пространстве подобающего ему значения. В пространстве поверхность есть правда отрицание отрицания. Однако, согласно своей истине, оно отлично от пространства. Истинное пространство является время. Так пространство становится временем. Таким образом, не мы субъективно переходим к времени, а само пространство переходит в него. В представлении пространство и время совершенно отделены друг от друга. В представлении нам кажется, что существует пространство и, кроме того, также и время. Против этого также восстает философия. Параграф 258. Время, как отрицательное единство вне себя бытия, есть также нечто всецело абстрактное и идеализированное. Оно есть бытие, которое, существуя, не существует, и не существуя, существует. Оно есть созерцаемое становление. Это означает, что хотя различие всецело мгновенное, то есть суть, непосредственно снимающая из себя различия, они, однако, определены как внешние, то есть как самим себе внешние. Время, подобно пространству, есть чистая форма чувственности или созерцания, нечувственное – чувственное. Но как для пространства, так и для времени не имеет никакого значения различие между объективностью и субъективным сознанием. Если бы мы стали применять эти определения к пространству и времени, то мы должны были бы сказать, что первое есть абстрактная объективность, а последнее — абстрактная субъективность. Время есть то же самое основа-начало, что «я», равное «я» чистого самосознания, но время есть это «я», равное «я» или простое понятие, еще во всем его внешнем характере, во всей его абстрактности, как созерцаемое голое становление, чистое внутри себя бытие, всецело как некое выхождение вне себя. Время столь же непрерывно, как и пространство, ибо оно есть абстрактное, соотносящееся с собой отрицательность, и в этой абстракции еще нет реального различия. Во времени, говорят, все возникает и приходит. Если мы отвлечемся от всего, то есть от того, что наполняет время, и отвлечемся также от того, что наполняет пространство, то остается пустое время и пустое пространство, то есть тогда будут положены нами эти абстракции внешности, и мы будем представлять себе, что они обладают отдельным существованием. Но не во времени все возникает и приходит, а само время есть это становление, есть возникновение и прихождение, сущее абстрагирование, все порождающие и уничтожающие свои порождения Кронос. Верно то, что реальное отлично от времени, но столь же верно и то, что оно также существенно тождественно с ним. Реальное ограничено, иное этого отрицания находится вне его. В нем, следовательно, определенность внешне себе, и отсюда проистекает противоречивость его бытия. Абстракция этого внешнего характера, его противоречивости и его беспокойства и является самим временем. Конечное поэтому приходящее временно, ибо оно не есть, подобно понятию в самом себе, полная отрицательность. А хотя и имеет внутри себя последнюю, как свою всеобщую сущность, все же неадекватно этой сущности, односторонне, и поэтому относится к ней как к господствующей над ним силе. Понятие же в своей свободно-самостоятельно существующей тождественности с собою, как «я» равное «я», есть само по себе абсолютная отрицательность и свобода. Времени есть поэтому то, что господствует над ним, и понятие также не есть во времени, не есть нечто временное. Оно, наоборот, есть власть над временем, которая и есть лишь эта отрицательность, определившаяся как внешность. Поэтому лишь предметы природы подчинены времени, поскольку они конечны. Напротив, истинная идея, дух — вечно. Но мы не должны понимать понятие вечности отрицательно, не должны понимать ее как отвлечение от времени, не должны думать, что она существует как бы вне последнего. И, разумеется, мы не должны понимать вечность в том смысле, что она наступает после времени. И этим вечность была бы превращена в будущее, представляющее собою один из моментов времени. Прибавление. Времени есть как бы ящик, в котором все помещено как в потоке, увлекающем с собой в своем течении и поглощающем все, попадающее в него. Время есть лишь абстракция поглощения. Так как вещи конечны, то они находятся во времени, но вещи исчезают не потому, что они находятся во времени, а сами вещи представляют собою временное. Их объективным определением является то, что они таковы. Процесс самих действительных вещей составляет, следовательно, время. Если время называют самым могущественным, то оно также и самое бессильное. Теперь обладает чрезвычайным значением. Оно есть не что иное, как единичное теперь. Но это в своей гордыне, исключающее из себя все другое, разлагается. Растекается, распыляется в тот момент, когда я его высказываю. Длительность есть всеобщее этого теперь и всех других теперь, есть снятость этого процесса вещей, которые не длятся. Если же вещи и длятся, то то все же время приходит и не покоится. Здесь время представляется независимым и отличным от вещей. Если же все же скажем, что время приходит, хотя вещи и пребывают, то это лишь означает, хотя некоторые вещи и существуют длительно, изменение все же выступает в других вещах, например, в движении солнца. Таким образом, вещи все же существуют во времени. Последним убежищем поверхностных умов, которое, как они мнят, дает им право все же приписывать вещам покой и длительность, является постепенное изменение. Если бы все остановилось, даже наше представление, то мы длились бы и не было бы времени. Но все конечные вещи временны, потому что они раньше или позже подвергаются изменению. Их длительность, следовательно, лишь относительно. Абсолютная вневременность отлична от длительности. Это вечность, которой не причастно время природы. Но само время вечно в своем понятии, ибо оно не какое-нибудь определенное время, и также не настоящее, а время как время составляет его понятие. Но последнее, как и вообще всякое понятие, само есть вечное, и потому также абсолютное настоящее. Вечности не будет, вечности не было, а вечность есть. Длительность, следовательно, отличается от вечности тем, что она есть лишь относительное упразднение времени. Но вечность есть бесконечная, то есть не относительная, а рефлектированная в себя длительность. То, что не существует во времени, является тем, в чем не совершаются процессы. Самое скверное и самое превосходное не существует во времени, а длится. Самое скверное, потому что оно есть некая абстрактная всеобщность. Таково, например, само время, таковы солнце, стихии, камни, горы, неорганическая природа вообще, а также произведения рук человеческих. Пирамиды. Их пребывание не является достоинством. Длящееся ставится обыкновенно выше, чем скоро приходящее. Но все цветы, все прекрасное в жизни рано умирает. Но и самое превосходное длится. Длится не только неживое, неорганическое, всеобщее, но также и другое всеобщее, конкретное внутри себя. Род, закон, идея, дух. Ибо мы должны различать между тем, что представляет собой процесс в целом, и тем, что представляет собой лишь некий момент процесса. Всеобщее, как закон, тоже обладает процессом в самом себе и живет лишь как процесс. Но оно не есть часть процесса, не находится в процессе, а содержит в себе свои две стороны и само беспроцессно. Взятый со стороны явления закон вступает во время, так как моменты понятия обладают видимостью самостоятельности. Но в своем понятии исключенные различия ведут себя как примиренные, как обревшие снова мир. Идея, дух стоит выше времени, потому что таковое составляет понятие самого времени. Дух вечен, существует в себе и для себя, не увлекается потоком времени, потому что он не теряет себя в одной стороне процесса. В индивидууме как таковом дело обстоит иначе. Он, с одной стороны, представляет собой род. Прекраснейшей жизнью является та, в которой полностью объединяется в один образ всеобщее и его индивидуальность. Но индивидуум, с другой стороны, также и отделен от всеобщего, и в качестве такового он является одной стороной процесса, изменением. Взятый со стороны этого смертного момента, он находится во времени, подпадает его власти. Ахилл – прекрасный цвет греческой жизни. Александр Великий – это бесконечно мощная индивидуальность. Не выдерживает напора времени и рано умирают. Лишь их подвиги, их дела остаются, то есть остается созданный ими мир. Посредственное длительно существует и в конце концов правит миром. Эта посредственность обладает также и мыслями. Она убеждает в правоте этих маленьких мыслей окружающий мир, уничтожает яркую духовную жизнь, превращает ее в голую рутину, и она таким образом обеспечивает себе длительное существование. Ее долговечность означает именно то, что она упорно стоит на своей лжи, не добивается и не достигает своей правды, не воздает должное понятию. Это долговечность царства посредственности означает, что истина не воплощается в нем как процесс. Параграф 259. Измерение времени, настоящее, будущее и прошедшее — это становление внешности как таковой и разрешение этого становления в различие бытия, как переходящего в ничто, и ничто, как переходящего в бытие. Непосредственным исчезновением этих различий в единичности является настоящее «как теперь», которое как единичность исключает, но вместе с тем вполне непрерывно переходит в другие моменты, и само есть лишь это исчезновение – бытия в ничто и ничто в бытии. Конечное настоящее есть теперь, фиксированное как сущее, оно отлично от отрицательного, от абстрактных моментов прошедшего и будущего, так как оно есть конкретное единство, есть, следовательно, утвердительное. Но само это бытие есть лишь абстрактное бытие, исчезающее в ничто. Впрочем, в природе, в которой время есть теперь, дело не доходит до устойчивого существующего различия этих измерений друг от друга. Эти измерения необходимо существуют лишь в субъективном представлении, в воспоминании, в страхе или надежде. Но прошедшим и будущим временем, как существующим в природе, является пространство, ибо оно есть время, подвергшееся отрицанию. Равно как и наоборот, снятое пространство является ближайшим образом точкой, а это же снятое пространство, развитое для себя, является временем. Нет науки о времени наряду с наукой о пространстве и с геометрией. Различия времени не обладают тем характером равнодушия друг к другу, который составляет непосредственную определенность пространства. Они поэтому не способны составлять фигурации подобно различиям пространства. Этой способности первоначала, das Prinzip, времени достигает лишь благодаря тому, что оно парализуется, благодаря тому, что отрицательность времени низводится рассудком до единицы. Эта мертвая единица, в которой мысль достигает вершины внешности, может входить во внешние комбинации. А эти комбинации, фигуры арифметики, в свою очередь могут получать определение рассудка, могут рассматриваться как равные и неравные, тождественные и различные. Можно было бы шире развить мысль о философской математике, которая познавала бы из понятий то, что обычная математическая наука выводит согласно методу рассудка из определений, принятых как предпосылки. Но так как математика все же есть наука о конечных определениях величины, которые в своей конечности остаются неподвижными и значимыми, но как таковые не должны выходить за эти пределы, то она преимущественно наука рассудка. А так как она может быть совершеннейшей наукой такого рода, то следует скорее стремиться сохранить преимущество, которое она имеет перед другими науками этого рода, и не нарушать ее чистоты примешиванием ни чужеродного ей понятия, ни эмпирических целей. При этом все же остается несомненным, что понятие обосновывает более определенное сознание как руководящих принципов рассудка, так и порядка и необходимости этого порядка в арифметических операциях и в положениях геометрии. Было бы далее излишним и неблагодарным трудом пользоваться для выражения мысли таким неподатливым и неадекватным материалом, как пространственные фигуры и числа, и насильственно трактовать этот материал так, чтобы он подходил для этой цели. Простейшие первые фигуры и числа могут, не вызывая недоразумений, быть применены в качестве символов благодаря их простоте. Они, однако, всегда оказываются для мысли чужеродным и малоудовлетворительным способом выражения. Первые попытки чистой мысли прибегали к этому крайнему средству. Пифагорейская система чисел является знаменитым примером такого применения. Но для выражения более богатых понятий эти средства оказываются совершенно недостаточными, так как внешний характер их сочетаний и случайность их связи делают их вообще неадекватными природе понятия и приводят к тому, что становится совершенно неясным, какие из многочисленных возможных в более составных числах и фигурах отношений должны быть приняты нами во внимание. Да и помимо этого, текучесть понятия выдыхается в таком внешнем материале, в котором каждое определение впадает в равнодушную внеположность. Вышеуказанная сомнительность могла бы быть устранена только посредством объяснения. Но тогда существенным выражением мысли явится это объяснение, и математическое символизирование окажется не только бессодержательным, но и излишним. Другие математические определения, как, например, бесконечное, его отношение, бесконечно малое, множители, степени и так далее, находят свое истинное понятие в самой философии. Было бы совершенно неправильно заимствовать их для последней из математики, в которой они берутся без истинного понимания. Б. Грифслос. И часто даже бессмысленно. Исправление этих понятий и установление их смысла скорее можно ожидать от философии. Лишь лень мысли, желая избавиться от труда определения понятий, прибегает к формулам, не являющимся даже непосредственным выражением мысли, и к их уже готовым схемам. Истинно философской наукой математики, как науки о величинах, была бы наука о мерах. Но последнее уже предполагает наличие реальных особенностей вещей. А эти особенности существуют лишь в конкретной природе. Вследствие внешнего характера величины эта наука была бы, кроме того, самой трудной. Прибавление. Измерение времени доводит до полноты определенность созерцания, полагая для созерцания понятие времени во всей его целостности или реальности, каковым понятием является становление. Эта целостность или реальность состоит в том, что абстрактные моменты единства, каковым единством является становление, полагаются каждый особо как целое, но полагаются как таковое под особыми определениями. Каждое из этих двух определений таким образом само выступает как единство бытия и ничто, но вместе с тем они также и отличны друг от друга. Это их различие может быть лишь различием между возникновением и исчезновением. В одном определении, в прошедшем, в Годесе, основой, с которой начинают, является бытие. Прошедшее было действительно как всемирная история, как событие природы, но оно полагается под определением небытия, которое приходит к определению бытия. В будущем дело обстоит обратно. В нем небытие является первым определением, а бытие является позднейшим, хотя и не по времени. Серединой является безразличное единство прошедшего и будущего, так что ни одно, ни другое не составляют определяющего момента. Настоящее существует только потому, что прошлого нет, и наоборот, бытие данного теперь имеет своим предназначением «Hat die Bestimmung» – «не быть», и небытие его бытия является будущим. Настоящее представляет собою это отрицательное единство. Небытие бытия, место которого заняло теперь, является прошедшим. Бытие небытия, содержащееся в настоящем, является будущим. В положительном смысле можно поэтому о времени сказать так. Лишь настоящее существует. Предшествующего же и последующего не существует. Но конкретное настоящее есть результат прошедшего, и оно чревато будущим. Истинным настоящим, таким образом, является вечность. Название «математика» можно было бы, впрочем, употреблять также и для обозначения философского рассмотрения пространства и времени. Но если бы мы захотели философски рассмотреть конфигурации пространства и единицы, то они потеряли бы свое специфическое значение и форму. Их философия стала бы чем-то логическим или, пожалуй, даже какой-то частью другой конкретной философской науки, смотря по тому, будут ли придавать этим понятиям более конкретный или менее конкретный смысл. Между тем, математика рассматривает в предметах лишь определение величины, и при том, что касается времени, рассматривает, как мы сказали ранее, не само последнее, а лишь единицу в ее фигурациях и связях. Лишь в учении о движении само время также делается одним из объектов этой науки. Но прикладная математика не представляет собой вообще имманентной науки именно потому, что она является применением чистой математики к некоторому данному материалу и его почерпнутым из опыта определениям. С. Место и движение. Параграф 260. Пространство является внутри себя противоречием между равнодушной рядоположностью и не имеющей в себе никаких различий непрерывностью. Оно заключает в себе чистое отрицание самого себя и переход прежде всего во время. И точно так же время представляет собой непосредственное спадание в безразличие, в неразличенную внеположность или в пространство, так как его совмещенные в единстве противоположные моменты непосредственно снимают себя. Таким образом, в пространстве отрицательное определение, исключающее точка, теперь больше уже не является таковой только в себе, согласно понятию, но также и положено и конкретно внутри себя, благодаря полной отрицательности, которую является время. Такая конкретная точка есть место. Прибавление. Если оглянемся назад и посмотрим, как у нас развертывалось понятие длительности, то мы увидим, что это непосредственное единство пространства и времени уже является тем основанием, благодаря которому они существуют. Ибо отрицанием пространства является время, а положительным бытием различий времени является пространство. Но и пространство и время положены в длительности с неравным значением, или, иначе говоря, их единство представлено лишь как движение перехода одного в другое. Так что начало, реализация и результат разнствуют друг от друга. Но результат высказывает именно то, что представляет собой их основание и истину. Длящееся есть самоодинаковость, в которую возвратилось время. Эта самоодинаковость есть пространство. Ибо определенностью последнего является вообще равнодушное наличное бытие. Точка здесь такова, какова она поистине, а именно она оказывается неким всеобщим. Именно поэтому точка здесь выступает как целое пространство, как целостность измерений. Это здесь есть точно так же и время, есть и некое настоящее, которое непосредственно снимает себя, некое теперь, которое было. Здесь есть вместе с тем теперь, ибо оно есть точка длительности. Это единство здесь и теперь представляет собою место. Параграф 261. Место, как данное положенное тождество пространства и времени, есть ближайшим образом также и положенное противоречие, которым являются пространство и время, каждое в самом себе. Место представляет собою пространственную и, следовательно, равнодушную единичность, и теперь оно является таковой лишь в качестве пространственного теперь, в качестве времени, так что место непосредственно равнодушно к себе, как к данному месту, внешне себе, является отрицанием себя и неким другим местом. Это исчезновение и новое порождение себя пространства во времени и времени в пространстве, так что время полагается для себя пространственно как место, но эта равнодушная пространственность также полагается непосредственно как временное. Это исчезновение и новое самопорождение пространства и времени есть движение. Но само это становление есть столь же и совпадение в нем противоречия. Есть непосредственно тождественное, налично сущее единство их обоих – материя. Переход от идеальности к реальности, от абстракции к конкретному наличному бытию, примером какового перехода служит здесь переход от пространства и времени к той реальности, которая выступает как материя, непостижим для рассудка, представляется ему поэтому всегда внешним и чем-то данным. Обычно представляют себе это так, что рассматривают пространство и время как пустые, безразличные к тому, что их наполняет, и все же всегда наполненные. Прибавление второго издания. Как сами для себя существующие. Это обычное представление принимает, что пустое пространство и время наполняется извне материей, и таким образом оно, с одной стороны, принимает, что материальные предметы равнодушны к пространству и времени, а с другой стороны, оно принимает, что они все же по существу своему носят пространственный и временный характер. Материю характеризует следующим образом. Альфа. Она сложна. Это относится к ее абстрактной рядоположности, к пространству. Поскольку, рассматривая ее, абстрагируется от времени и вообще от всякой формы, они утверждают, что она вечна и неизменна. И это на самом деле вытекает из того, что абстрагируется от всякой формы, но такого рода материя является собою поэтому только некую ложную абстракцию. Бета. Материя непроницаемая оказывает сопротивление, представляет собой нечто, могущее быть ощупываемо, видимо и так далее. Эти предикаты означают не что иное, как то, что материя отчасти существует для определенного вида восприятия. Существует вообще для чего-то другого. Отчасти же столь же существует и сама по себе. И то, и другое является как раз теми определениями, которыми она обладает именно как представляющая собою тождество пространства и времени. Определениями непосредственной внеположности и отрицательности или единичности, как сущей для себя. Переход идеальности в реальность нам явно встречается в известных механических явлениях. В том именно факте, что идеальность может занять место реальности и обратно. И это уже вина лишь безмыслия представлений и рассудка, если для них из возможности замещения идеальности реальностью и обратно не вытекает их тождество. Так, например, в рычаге расстояние может заменить массу и наоборот, и определенная величина идеального момента производит то же действие, что и соответствующий реальный момент. В количестве движения скорость, которая является лишь количественным соотношением пространства и времени, заменяет собою массу, и наоборот мы получаем то же самое реальное действие, если мы увеличим массу и, соответственно, уменьшим скорость. Сам по себе кирпич не убивает человека, а производит это действие лишь благодаря достигнутой им скорости, то есть человека убивает пространство и время. Рефлексия дает здесь определение силы, которая раз навсегда фиксируется рассудком как нечто последнее и мешает ему спрашивать дальше о соотношении между определениями этой силы. И все же рассудок, по крайней мере, смутно чувствует, что действие силы есть нечто реальное, бросающееся в глаза, что в силе содержится то же самое, что в ее проявлении, и что именно эта сила со стороны ее реального проявления достигается благодаря соотношению реальных моментов, пространства и времени. Эту оперирующую без понятия рефлексию характеризует далее то, что она рассматривает так называемые силы как вложенные в материю, то есть как то, что первоначально внешне ей. Так что как раз то тождество времени и пространства, которое смутно витает перед рассудком при рефлективном определении силы и которое в действительности составляет сущность материи, признается чем-то чуждым ей и случайным, привнесенным в нее извне. Прибавление. Всякое место лишь указывает на другое место, само себя таким образом упраздняет и становится другим местом, но это различие есть в такой же мере и снятое различие. Каждое место есть само по себе лишь данное место, то есть они одинаковы друг с другом, или, иначе говоря, место есть всецело всеобщее здесь. Нечто занимает свое место, оно изменяет последнее. Это место становится, следовательно, другим местом, но это нечто как до, так и после этого занимает свое место и из него не выходит. Эту диалектику, которую место имеет в самом себе, выразил Зенон, доказывая отсутствие движения. Двигаться именно означало бы менять свое место, но стрела не оставляет своего места. Эта диалектика именно и есть бесконечное понятие, которое есть здесь, так как время положено в нем самом. Имеются три различных места. Место, которое существует теперь, место, которое должно быть занято после, и место, которое оставлено. Тем самым исчезновение измерений времени парализовано, но вместе с тем существует лишь одно место – некое всеобщее вышеуказанных мест, некое неизменное во всех изменениях. Это место есть длительность. Каковой она является непосредственно согласно своему понятию, и эта длительность есть таким образом движение. Что движение есть именно то, что мы здесь разъясняем, это явствует само собою. Это его понятие соответствует его созерцанию. Его сущностью является та черта, что оно есть непосредственное единство пространства и времени. Оно есть существующее, благодаря пространству, реальное время, или, иначе говоря, теперь только благодаря времени подлинно различенное пространство. Таким образом, мы знаем, что в движение входит время и пространство. Скорость, количество движений есть пространство в соотношении с определенным протекшим временем. Говорят также, движение есть отношение между пространством и временем, но нужно было постигнуть более определенно характер этого отношения. Лишь в движении пространство и время действительны. Как время есть простая формальная душа природы, а пространство, согласно Ньютону, есть чувствилище Бога, так движение есть понятие подлинной души мира. Мы привыкли рассматривать движение как предикат, состояние, но на самом деле оно есть само субъект. Как субъект есть пребывание именно исчезновения. Но то обстоятельство, что оно выступает как предикат, означает именно, что для него непосредственно необходимо прекратиться само собою. Прямолинейное движение не есть движение, взятое само по себе, а подчинено другому, в котором оно стало предикатом. Или, иначе говоря, оно есть снятое, момент. Восстановление длительности точки как противоположное ей движению – есть восстановление места как неподвижного. Но это восстановленное место есть не непосредственное место, а место, возвратившееся из изменения, и является в одно и то же время и результатом, и основанием движения. Поскольку оно образует одно из измерений, то есть поскольку оно противоположно другим моментам, оно есть центр. Это возвращение линии представляет собою круговую линию. Это теперь и до, и после, смыкающиеся с самими собою. Это безразличие этих измерений, так что до есть также некое после. точно так же, как после есть также некое до. Только это является их положенным в пространстве, необходимым параличием. Движение по кругу является пространственным или устойчиво существующим единством измерений времени. Точка направляется к месту, которое является его будущим, и покидает место, которое является прошлым. Но то, что она оставила за собой, есть вместе с тем то, куда ей пока лишь предстоит прибыть. И она уже была в том «до», в котором она теперь прибудет. Ее конечной целью является точка, представляющая собой ее прошлое. Истина времени состоит в том, что не будущее, а прошлое является ее целью. Само соотносящееся с центром движения есть плоскость. Движение как синтетическое целое, в котором устойчиво существуют его моменты, его потухание в центре, оно само и его соотношение с потуханием, радиусы круга. Но эта плоскость сама движется, становится своим инобытием, целым пространством, или, иначе говоря, возвращением в себя, покоящийся центр становится всеобщей точкой, которая целая погружается в покой. Это-то движение в его сущности и сняло различие между теперь, до и после, сняло свои измерения или свое понятие. В круге эти измерения сливаются воедино, он является восстановленным понятием длительности, потухшим внутри себя движением. Здесь положена масса, длящаяся, сгустившаяся благодаря самому себе и показывающая движение как свою возможность. Теперь у нас имеется в представлении следующее. Так как существует движение, то нечто движется, но это длящееся нечто есть материя. Пространство и время наполнены материей. Пространство неадекватно своему понятию. Поэтому само то понятие материи доставляет себе существование в материи. Часто начинали развертывание понятий материи и затем рассматривали пространство и время как ее формы. Правильным в таком способе рассмотрения является то, что материя представляет собой реальное в пространстве и времени. Но здесь пространство и время, благодаря своей абстрактности, должны сначала представляться нам первыми, а затем должно обнаружиться, что их истиной является материя. Точно так же, как нет движения без материи, так не существует материи без движения. Движение является процессом, переходом времени в пространство и наоборот. Напротив, материя является соотношением между пространством и временем, как их покоящимся тождеством. Материя представляет собой первую реальность, налично сущее для себя бытие. Она есть не только абстрактное бытие, но также и положительное устойчивое существование пространства, но устойчивое существование последнего, как исключающее другое пространство. Точка также должна исключать из себя другие точки, но она этого не делает, ибо она является лишь абстрактным отрицанием. Материя есть исключающее из себя соотношение с собою, и она, следовательно, представляет собой первую реальную границу в пространстве. То, что называют наполнением времени и пространства, то, что можно охватывать руками, ощутить, что оказывает противодействие, что в своем бытии для другого существует для самого себя, это достигнуто в единстве времени и пространства вообще.